Эти трое схватили фляги и безбоязненно побежали к лестнице. Причем не как воришки, застигнутые врасплох, не бросили украденного. «Стой, стрелять буду!» — закричал Ярослав и пальнул у них над головами. А воры хоть бы вздрогнули, хоть бы пригнулись. Через секунду оказались на лестнице и понеслись вниз по каменным ступеням. Однако где-то на середине не вписались в поворот и потеряли одну флягу, которая покатилась по каменному развалу и где-то застряла. Но со второй так и убежали. Позже, когда рассвело и поднялся утренний туман, Ярослав нашел флягу, вылил воду и принес к себе на крыльцо. Ничего особенного, обычное и уже не новое, типичного колхозного вида. После этого 4 дня еще он вставал по ночам, обходил территорию близ дома, слушал, но водоносы больше не появлялись. И уже совсем был успокоился, думая, что все-таки напугал странных воров, если бы спустя еще сутки среди ночи не услышал дробный топот горных козлов, скачущих с горы. Кто-то чужой появился и спугнул, поскольку животные были почти ручными. Ярослав выскочил на улицу и сразу же увидел 3 согнувшиеся под мешками знакомые фигуры. Они спускались вниз от ледника по северному склону, скакали по камням не хуже козлов, рискуя свернуть шею. В общем-то, веской причины догонять их не было. Что можно украсть на пустой голой горе? Однако Ярослава повлек инстинкт преследования. Он выстрелил и помчался на перерез. Ночные воры прибавили ходу, сбежали на каменный уступ и, не задерживаясь, ринулись вниз по развалу. И тут один все-таки споткнулся, опрокинулся и исчез среди глыб. 2 других благополучно оторвались от погони. Ярослав никогда бы не рискнул прыгать по скользким от росы камням и пропали за полосой густого ивняка по кромке озера. А он с карабином на изготовку осторожно спустился к месту, где упал один из беглецов, и отыскал, лишь лопнувший от удара о землю, пластиковый мешок, набитый кусками льда. Чужак незаметно исчез. Вероятно, уполз на безопасное расстояние и убежал. Ярослав вытряхнул лед, принес мешок домой, обследовал его и опять ничего не обнаружил. А скоро вскит явился и хозяин дворянского гнезда. Приехал он на лодке в сопровождении 2 стриженных парней, исполнявших обязанности телохранителей. Не они ли по ночам воровали воду? И с кухаркой-служанкой, молодой, послушной и приятной женщиной, с корзиной, где были припасы. Это можно было расценить как официальный визит, познакомиться со своим соседом. Ярослав работал в заповеднике уже 2 года, освоился и чувствовал себя хозяином положения. Но встретил Овидия Сергеевича, как встречал всех остальных, сдержанно и без лишних эмоций. А тот хоть и подчеркивал свое дружеское отношение, однако будто разыскной пес обнюхивал Ярослава с головы до ног. И делал это, надо сказать, с умением, исподволь, как бы невзначай, но с упорством, порой дотошным, что никак не вязалось с его вальяжным самодовольным видом. Он с любопытством осмотрел дом, его окрестности, пока кухарка готовила обед на траве, с удовольствием окатил голову под душем из цистерны и стал угощать Ярослава коньяком и фруктами. В разговоре было полное ощущение, что новый сосед пытается вывернуть собеседника наизнанку, и когда речь зашла о матери, когда начались лобовые расспросы о личной жизни, Ярослав замкнулся. О матери он вообще помалкивал. Она всю жизнь занималась генной инженерией, была профессором и ведущим специалистом